Приемы массажа. Техника классического массажа описана в различных руководствах. Многие авторы отмечали необходимость сохранения уже сложившихся приемов массажа, предостерегая от необоснованного стремления некоторых специалистов изменять технику манипуляций, усложняя их и изменяя существующие названия. Важно не изобретение новых манипуляций, а разработка на основании издавна существующих приемов классического массажа, частных методик, используемых дифференцированно в соответствии с показаниями и учетом характера заболевания на данном этапе лечения. На практике выделяют 9 основных приемов массажа: поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание, растирание, активные и пассивные движения, движения с сопротивлением, ударные приемы, встряхивание. Предлагаю четко соблюдать их последовательность при проведении сеанса массажа. Другие специалисты считают целесообразным выделять 4 основных приема – поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, применяя их дифференцированно с учетом клинической картины заболевания или общего состояния массируемого. Массажные приемы иногда делят по их физиологическому воздействию – на кожу, поглаживание, растирание, ударные приемы, на мышцы, выжимание, разминание, валяние, потряхивание, встряхивание, ударные приемы, движение. На суставы, связки, сухожилия. Движение, растирание. В то же время Вербов вместо понятия «сотрясение» ввел термин «вибрация», которым объединил все приемы: поколачивание, сотрясение, рубление, потряхивание, встряхивание, похлопывание. Большинство авторов считают, что к основным приемам ручного массажа необходимо отнести поглаживание, растирание, разминание, вибрацию и пассивные движения. При описании техники массажных манипуляций некоторые названия приемов позволяют точнее и проще понять их действие на массируемого. Но прежде чем изучать технику выполнения приемов массажа, необходимо определить основной инструмент воздействия – кисть массажиста, рисунок 18. На ладонной поверхности кисти имеются две основные области – основание ладони и ладонная поверхность пальцев. Каждый палец, кроме первого, имеет 3 фаланги – концевую, ногтевую, среднюю и основную. На ладонной поверхности имеются возвышения 1 и 5 пальцев. Кроме того, на практике используются термины локтевой и лучевой края кисти – дистальные, средние и проксимальные фаланги пальцев. При выполнении отдельных приемов массажа специалист использует не только ладонную, но и тыльную поверхность кисти, воздействуя то согнутыми под прямым углом пальцами, то всей тыльной поверхностью кисти или выступами пальцев, согнутых в кулак, гребнями. Ниже приведены основные вспомогательные виды отдельных приемов массажа. Поглаживание. Поглаживание – это манипуляция, при которой массирующая рука скользит по коже, не сдвигая ее в складки, с различной степенью надавливания. Физиологическое влияние. При поглаживании кожа очищается от роговых чешуек, остатков секрета потовых и сальных желез, улучшается кожное дыхание, активизируется секреторная функция кожи. Трофика кожи значительно изменяется. Усиливаются обменные процессы, повышается кожно-мышечный тонус, кожа становится гладкой, эластичной, упругой, усиливается микроциркуляция за счет раскрытия резервных капилляров, гиперемия. Поглаживание оказывает значительное действие и на сосуды, тонизируя и тренируя их. При поглаживании облегчается отток крови и лимфы, что способствует также и быстрому удалению продуктов обмена и распада. В зависимости от методики и применения приема и его дозировки, поглаживание может оказывать успокаивающее или возбуждающее действие на нервную систему. Например, поверхностное плоскостное поглаживание успокаивает, глубокое и прерывистое возбуждает. Используя поглаживание в области рефлексогенных зон, шейно-затылочная, верхнегрудная, надчревная, можно оказывать рефлекторное терапевтическое действие на патологически измененную деятельность различных тканей и внутренних органов. Поглаживание оказывает воздействие обезболивающее и рассасывающее. Техника основных приемов. При плоскостном поглаживании кисть без напряжения, с выпрямленными и сомкнутыми в одной плоскости пальцами, делает движение в различных направлениях: продольно, поперечно, кругообразно, спиралевидно, как одной рукой, так и двумя. Такой метод применяется при массаже области спины, живота, груди, конечностей, лица и шеи. Рисунок 19. Плоскостное глубокое поглаживание выполняется с отягощением одной ладони другой с различной степенью надавливания. Движения идут к ближайшим лимфатическим узлам. Применяется при массаже таза, спины, груди, конечностей. Обхватывающее поглаживание. Кисть и пальцы принимают форму жёлоба. Первый палец максимально отведен и противопоставлен остальным сомкнутым пальцам. Второй – пятый. Кисть обхватывает массируемую поверхность, может продвигаться как непрерывно, так и прерывисто, в зависимости от задач, поставленных перед массажистом. Применяется на конечностях, боковых поверхностях груди, туловища, ягодичной области, на шее. Прием проводится в направлении к ближайшему лимфатическому узлу. Можно проводить его с отягощением для более глубокого воздействия. Рисунок 20. Вспомогательные приемы поглаживания. Щипцеобразное поглаживание выполняется щипцеобразно сложенными пальцами, чаще первым, вторым, третьим или только первым, вторым пальцами. Применяется при массаже пальцев кисти, стопы, сухожилий, небольших мышечных групп, лица, ушных раковин, носа. Рисунок 21. Граблеобразное. Производится граблеобразно расставленными пальцами одной или обеих кистей, можно с отягощением. Кисть под углом 45 градусов. Применяется в области волосистой части головы, межреберных промежутков, на участках тела, когда необходимо обойти места с повреждением кожи. Рисунок 22. Гребнеобразное. Выполняется костными выступами основных фаланг полусогнутых в кулак пальцев одной или двух кистей. Применяется на крупных мышечных группах в области спины, таза, на подошвенной поверхности стопы, ладонной поверхности кисти и там, где сухожильные влагалища покрыты плотным апоневрозом. Глажение. Выполняется тыльными поверхностями, согнутых под прямым углом в пясно-фаланговых суставах пальцев кисти одной или двумя руками. Применяется на спине, лице, животе, подошве, иногда с отягощением. Рисунок 23. Общие методические указания. Первое. Поглаживание проводят при хорошо расслабленных мышцах, удобной позе массируемого. Второе. Прием осуществляется как самостоятельно, так и в сочетании с другими приемами. Третье. С поглаживания чаще всего начинают процедуру массажа, используют его в процессе массажа и заканчивают процедуру этим приемом. Четвертое. Поглаживание проводят медленно, 24-26 движений в минуту. Плавно, ритмично, с разной степенью надавливания на массируемую поверхность. Пятое. Вначале используют поверхностное поглаживание, затем более глубокое. Шестое. Плоскостное поверхностное поглаживание можно проводить как по ходу лимфотока, так и против него, а все остальные виды поглаживания только по ходу лимфотока до ближайших лимфатических узлов. Седьмое. При нарушении кровообращения, припухлости, отеке все поглаживания проводят по отсасывающей методике. Начинают с находящихся выше участков. Например, при процессе на голеностопном суставе с бедра. Затем массируют голень и только потом голеностопный сустав. Все движения по направлению к паховому лимфатическому узлу. Восьмое. При проведении массажа совсем не обязательно применять все разновидности основных и вспомогательных приемов поглаживания. Необходимо выбирать наиболее эффективные и максимально применимые для данной области. Девятое. На сгибательной поверхности конечностей приемы проводятся более глубоко. Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Разводятся пальцы, и неплотное их прилегание к массируемой поверхности при плоскостном поглаживании ведет к неравномерному воздействию и неприятным ощущениям. Второе. Сильное давление при выполнении приема, вызывающее неприятные ощущения или даже боль у пациента. Третье. Очень быстрый темп и резкое выполнение приема. Смещение кожи вместо скольжения по ней. Растирание. Растирание – это манипуляция, при которой массирующая рука никогда не скользит по коже, а смещает ее, производя сдвигание, растяжение в различных направлениях. Физиологическое влияние. Растирание действует значительно энергичнее поглаживания, способствует увеличению подвижности массируемых тканей по отношению к подлежащим слоям. При этом усиливается приток лимфы и крови к массируемым тканям, что значительно улучшает их питание и обменные процессы. Появляется гиперемия. Прием способствует разрыхлению, размельчению патологических образований в различных слоях тканей, повышает сократительную функцию мышц, улучшает их эластичность, подвижность. Поэтому растирание часто проводят на суставах. Энергичное растирание по ходу важнейших нервных стволов и в местах нервных окончаний на поверхности тела вызывает понижение нервной возбудимости. Техника основных приемов. Прямолинейное растирание выполняется концевыми фалангами одного или нескольких пальцев. Применяется данный прием при массаже небольших мышечных групп в области суставов, кисти, стопы, важнейших нервных стволов, лица. Рисунок 24. Круговое. Выполняется с круговым смещением кожи концевыми фалангами с опорой на один палец или на основание ладони. Данный прием можно проводить тыльной стороной полусогнутых пальцев или отдельными пальцами, например, первым. Можно проводить растирание с отягощением одной или двумя руками попеременно. Применяется прием на спине, груди, животе, конечностях, практически на всех областях тела. Рисунки 25-26. Спиралевидное. Выполняется основанием ладони или локтевым краем кисти, сжатой в кулак. Участвует одна или обе руки попеременно, в зависимости от массируемой области. Можно использовать с отягощением одной кисти другой. Участвует одна или обе руки попеременно, применяется на спине, животе, груди, области таза, на конечностях. Рисунок 27. Техника вспомогательных приемов. Штрихование производится подушечками концевых фаланг 2-го, 3-го или 2-го, 5-го пальцев. Они при этом выпрямлены, максимально разогнуты и находятся под углом 30 градусов массируемой поверхности, надавливая короткими поступательными движениями, смещая подлежащие ткани, передвигаясь в заданном направлении как продольно, так и поперечно. Применяют в области рубцов кожи, атрофии отдельных мышечных групп при заболеваниях кожи, вялых параличах. Рисунок 28. Строгание выполняется одной или двумя руками. Кисти устанавливаются друг за другом и поступательными движениями, напоминающими строгание, погружаются в ткани подушечками пальцев, производя их растяжение, смещение. Применяется на обширных рубцах и при заболеваниях кожи, псориаз, экзема, когда требуется исключить воздействие на пораженные участки кожи, при атрофии отдельных мышц или мышечных групп, атрофии четырехглавой мышцы бедра, при артрозе коленного сустава, с целью стимуляции. Рисунок 29. Пиление производится локтевым краем кисти или обеих кистей. При пилении двумя руками кисти следует устанавливать так, чтобы ладонные поверхности были обращены друг к другу и находились на расстоянии 1-3 см, и производить ими пилящие движения в противоположных направлениях. Между кистями должен образовываться валик из массируемой ткани. Если данный прием проводится лучевыми краями кисти, то это называется пересеканием. Применяются оба эти приема в области крупных суставов, спины, живота, бедра, шейного отдела. Рисунки 30-31. Щипцеобразное выполняется концевыми фалангами 1-го, 2-го или 1-го, 3-го пальцев. Движения могут быть прямолинейными или круговыми. Применяется при массаже сухожилий, мелких мышечных групп, ушной раковины, носа, лица для локального воздействия, при массаже зубов. Методические указания. Первое. Растирание – подготовительный прием к разминанию. Второе. При применении приема на лице необходимо использовать переступание. Третье. Для усиления действия приема следует увеличить угол между пальцами массажиста и массируемой поверхностью или проводить прием с отягощением. Четвертое. Движения при растирании проводят в любом направлении, независимо от направления лимфотока. Пятое. Без необходимости при растирании не задерживаться на одном участке более 8-10 секунд. Шестое. Учитывать состояние кожного покрова больного, его возраст и ответные реакции на приемы. Седьмое. Прием растирания чередовать с приемами поглаживания и другими, выполняя по 60-100 движений в минуту. Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Грубое болезненное выполнение приема. Второе. Проводят растирающие движения со скольжением по коже, а не вместе с ней. Третье. Растирание прямыми пальцами, а не согнутыми в межфаланговых суставах. Это болезненно для пациента и утомительно для массажиста. Четвертое. Выполняя основные разновидности приема, делать не одновременно фазы двумя руками, а попеременно. Разминание. Разминание – это прием, при котором массирующая рука выполняет 2-3 фазы. Первая – фиксация, захват массируемой области. Вторая – сдавление, сжимание. Третья – раскатывание, раздавливание, собственно, разминание. Физиологическое влияние. Разминание оказывает основное воздействие на мышцы больного, благодаря чему повышается их сократительная функция, увеличивается эластичность сумочно-связочного аппарата, растягиваются укороченные фасции, апоневроза. Разминание способствует усилению крова и лимфообращения, улучшает питание тканей, повышает обмен веществ, уменьшает или полностью снимает мышечное утомление. Повышается работоспособность мышц, их тонус, сократительная функция. Надо отметить, что разминание – это прием, по которому можно судить о технических возможностях массажиста. Разминание – пассивная гимнастика для мышц. Техника основных приемов. Продольное разминание производится по ходу мышечных волокон вдоль оси мышц. Выпрямленные пальцы располагаются на массируемой поверхности так, чтобы первые пальцы обеих кистей находились на передней поверхности массируемого сегмента. Это первая фаза – фиксация. Затем кисти поочередно выполняют остальные две фазы, передвигаясь по массируемой области. Применяется на конечностях, в области таза, спины, боковых поверхностях шеи. Рисунки 32-33. Поперечная. Массажист устанавливает кисти поперек мышечных волокон, чтобы первые пальцы были по одну сторону массируемого участка, а остальные — по другую. При массаже двумя руками кисти эффективнее устанавливать друг от друга на расстоянии, равном ширине ладони, и затем одновременно или попеременно выполняем все три фазы. Если это делается попеременно, то одна кисть смещает мышцы, выполняя третью фазу от себя, а другая в это же время выполняет третью фазу к себе, то есть разнонаправленно. Применяют на спине, в конечностях, области таза, шейном отделе и других областях. Возможно, с отягощением. Рисунки 34, 35, 36, 37. Техника вспомогательных приемов. Валяние. Валяние выполняется чаще всего на конечностях. Руки массажиста ладонными поверхностями обхватывают с обеих сторон массируемую область, пальцы выпрямлены, кисти параллельны, движения производятся в противоположных направлениях с перемещением по массируемой области. Применяется на бедре, голени, предплечье, плече. Рисунок 38. Накатывание. Захватив одной кистью массируемую область, другой делают накатывающие движения, перемещая расположенные рядом ткани на фиксирующую кисть и так передвигаются по массируемому участку. Накатывающие движения можно производить на отдельные пальцы, кулак. Применяются на животе, груди, на боковых поверхностях спины. Рисунок 39. Сдвигание. Зафиксировав массируемую поверхность, производят короткие ритмичные движения, сдвигая ткани друг к другу. Противоположные действия называются растяжением, применяются при рубцах, при лечении кожных заболеваний, псориаз и другие, при сращениях, порезах, на лице и других областях. Чаще выполняются двумя руками, двумя пальцами или несколькими пальцами. Рисунок 40. Надавливание выполняется пальцем или кулаком, основанием ладони, можно с отягощением. Применяется в области спины, вдоль паравертебральной линии, в области ягодиц, в местах окончаний отдельных нервных стволов, в зоне расположения БАТ. Рисунок 41. Щипцеобразное. Выполняется первым-вторым или первым-третьим пальцами, пощипывание на лице. Захватывая, оттягивая, разминая локальные участки, применяя 2-3 фазы приема. Применяют на шее, лице, на местах расположения важнейших нервных стволов, в области спины, груди. Методические указания. Первое. Мышцы должны быть максимально расслаблены с удобной и хорошей фиксацией. Второе. Прием проводить медленно, плавно, без рывков, до 50-60 движений в минуту. Третье. Движения производить как в восходящем, так и в нисходящем направлении, центробежном и центростремительном, без перескакивания с одного участка на другой, с учетом характера патологического процесса. Четвертое. Интенсивность массажа наращивает постепенно от процедуры к процедуре, чтобы не было адаптации, привыкания. Пятое. Прием начинать от места перехода мышцы в сухожилие и кисти располагать на массируемой поверхности с учетом ее конфигурации. Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Сильное надавливание концевыми фалангами пальцев, вызывающее болезненные ощущения. Второе. Массирование напряженной рукой и пальцами, что утомляет массажиста. Третье. Недостаточное смещение мышц в третьей фазе, раздавливание, что ведет к резкому выполнению приема. Четвертое. Сгибание пальцев в межфаланговых суставах в первой фазе, фиксация. При этом массажист начинает щипать больного. Пятое. Скольжение пальцев по коже во второй фазе, сдавление, что очень болезненно и неприятно. К тому же массажист теряет мышцу, при этом образуется просвет между массируемой поверхностью и кистью. В этом случае полноценное разминание не производится. Шестое. Одновременная работа рук при продольном разминании. Массажист как бы разрывает мышцы в стороны, что очень болезненно, особенно для лиц пожилого возраста. Вибрация. При вибрации массирующая рука или вибрационный аппарат передает телу массируемого колебательные движения. Физиологическое влияние. Разновидности приема обладают выраженным рефлекторным воздействием, вызывая усиление рефлексов. В зависимости от частоты и амплитуды вибрации происходит расширение или сужение сосудов. Значительно понижается артериальное давление, уменьшается частота сердечных сокращений, изменяется секреторная деятельность отдельных органов. Значительно сокращаются сроки образования костной мозоли после переломов. Техника основных приемов. Непрерывистая вибрация выполняется концевой фалангой одного или нескольких пальцев в зависимости от области воздействия, при необходимости одной или обеими кистями, всей ладонью, основанием ладони, кулаком. Этот прием применяют в области гортани, спины, таза, на мышцах бедра, голени, предплечья, плеча, по ходу важнейших нервных стволов в месте выхода нерва. БАТ, БАЗ. Рисунки 42-43. Прерывистая, ударная, заключается в нанесении следующих одним за другим ударов кончиками полусогнутых пальцев, ребром ладони, локтевым краем, тыльной поверхностью слегка разведенных пальцев, ладонью, согнутыми или сжатыми пальцами, а также сжатой в кулак кистью. Движения выполняют одной, двумя руками, попеременно, рисунок 44. Применяют на верхних и нижних конечностях, спине, груди, в области таза, живота, пальцами на голове, лице. Техника вспомогательных приемов. Сотрясения выполняются отдельными пальцами или кистями. Движения производятся в различных направлениях и напоминают как бы просеивание муки через сито. Рисунок 45. Применяются на спастических мышечных группах, на гортани, животе, отдельных мышцах. Встряхивание выполняется обеими кистями или одной с фиксацией кисти или голеностопного сустава массируемого. Этот прием проводится только на верхних и нижних конечностях. При применении его на верхних конечностях производят рукопожатие и встряхивание в горизонтальной плоскости. На нижних конечностях встряхивание выполняется в вертикальной плоскости с фиксацией голеностопного сустава. При этом коленный сустав должен быть выпрямлен. Рисунок 46. Рубление выполняется локтевыми краями кистей, ладони при этом располагаются на расстоянии 2-4 см между собой. Движения быстрые, ритмичные, вдоль мышц. Рисунок 47. Похлопывание проводится ладонной поверхностью одной или обеих кистей, пальцы при этом сомкнуты или согнуты, образуя воздушную подушку для смягчения удара по телу массируемого. Рисунок 48. Применяют на груди, спине, в области поясницы, таза, на верхних и нижних конечностях. Поколачивание выполняется локтевым краем одной или обеих кистей, согнутых в кулак, также тыльной стороной кисти. Применяют поколачивание на спине, в поясничной и ягодичной областях, на нижних и верхних конечностях. Рисунок 49. Пунктирование выполняется концевыми фалангами 2-го, 3-го или 2-го, 5-го пальцев, подобно выбиванию дроби на барабане. Можно проводить прием одной кистью или двумя, пальцевый душ. Применяются на лице, в местах выхода важнейших нервных стволов, в области живота, груди, спины и других областях тела, а также в БАТ, БАС. Методические указания. Первое. Прием не должен вызывать болезненных ощущений у массируемого. Второе. Сила и интенсивность воздействия зависят от угла между массирующей кистью и телом. Чем ближе он к 90 градусам, тем сильнее воздействие. Третье. Продолжительные, мелкие, с малой амплитудой, вибрации вызывают у массируемого успокоение, расслабление, непродолжительные, прерывистые, с большой амплитудой, противоположное состояние. Четвертое. Продолжительность выполнения ударных приемов в одной области не более 10 секунд. Следует комбинировать его с другими приемами. Пятое. На внутренней поверхности бедер, в подколенной области, в местах проекции внутренних органов, почек, сердца, прерывистые вибрации, поколачивание, рубление не проводить, а особенно у лиц пожилого возраста. Шестое. Вибрация – утомительный прием для специалиста по массажу. Поэтому, если имеется возможность, следует применять аппаратную вибрацию. Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Применяют прерывистую вибрацию, рубление, поколачивание, похлопывание на напряженных группах мышц, что вызывает болезненные ощущения у массируемого. Второе. Во время проведения приема двумя руками слабейшая рука утомляется. При прерывистой вибрации удары наносятся одновременно, а не попеременно, что также вызывает болезненные ощущения. Третье. При проведении приема встряхивания на нижних или верхних конечностях не учитывают направление движения. При согнутой в коленном суставе ноге можно нарушить сумочно-связочный аппарат коленного сустава, а движение в верхних конечностях не в горизонтальной плоскости приводят к повреждениям и болезненности в локтевом суставе. Четвертое. Прием проводят с большой интенсивностью, что вызывает сопротивление массируемого.